Глава 16. Добро и зло. Если ты стремишься к добру, ты всегда будешь поддерживать зло, как ни крути. Это замкнутый круг. Спустя месяц раздался телефонный звонок Мануэля. «Винсент, привет! Знаешь, даже не знаю, как тебе и сказать. То прорицание, проводимое тобой, помнишь, насчет моей работы? Так вот, оно сбылось. У меня проблема. Приезжай ко мне». Я положил трубку телефона. Через некоторое время приехал Мануэль. Уже от входной двери он стал говорить без остановки. «Ты же знаешь, я устроился на новую работу». «Знаю», — усмехнулся я, видя, как Мануэль нервничает. Вначале было все нормально. Я обговорил с хозяином мою будущую зарплату. Зарплата была высокой для этой работы. «Да ну». Я приступил к работе и отдавался ей на все 100. «Молодец». Работа не из легких. Шли дни, время приближалось к зарплате, и чем ближе подходило время расчета, тем сильнее менялось отношение хозяина ко мне. Я еще интенсивнее начал работать, до изнеможения, по 15 часов в сутки. Наступил долгожданный день выдачи денег. Мне заплатили деньги. Небось, деньги фальшивые? Да нет, они не фальшивые. Мне босс выдал 10% от обещанной им суммы. Вышло то, что я потратил свои силы и энергию впустую. Почему же впустую? Ты решил пойти наперекор прорицанию, не веря ему, а оно точно развернуло перед тобой будущую ситуацию. Я бы не сказал, что ты потратил силы и время зря. Ты получил определенный урок за свою глупость, не прислушавшись к оракулу. Знаешь, Винсент, продолжил Мануэль, я узнал, что в этой фирме такие аферы – нормальное явление. Там никогда не выплачивают обещанных денег. «Ну, что я могу сказать тебе на это? Подходи к своей ситуации как к жизненному уроку. Научись воспринимать и наслаждаться счастьем, а трудности воспринимай как учителей». Сдерживаясь от хохота, поерничал я. «Осознание и понимание трудных житейских ситуаций будут тебя духовно развивать, как говорится в современных духовных учениях». «Но ты же часто смеешься над этими книгами». «Да, смеюсь иногда. Авторы таких книг мало отдают себе отчет в том, когда утверждают такие вещи, как необходимость прохождения ряда сложностей. А сложные жизненные ситуации, в свою очередь, приведут к духовному прогрессу. С одной стороны, это верно, но сложности мы делаем для себя не всегда сами». «Ты хочешь сказать, что нам их кто-то делает?» «Возможно». Мануэль раздраженно постукивал брелком от ключей. Я видел его напряжение и знал, что он хочет предложить мне сделать. Но Мануэль, возможно, не находил смелости объявить вслух свои мысли. «Понимаешь, Мануэль, ничто не является плохим или хорошим. Добро и зло, дуализм, зависящие от отношения человека к событиям и своим желаниям, и не являются качеством, извечно присущим природе вещей. В силу ограниченности наших знаний мы не можем судить, что хорошо и что действительно плохо. Мы очень часто все жалуемся, расстраиваемся из-за событий, которые были необходимы для нашего роста, совершенствования, терпимости. У Мануэля от моих слов все сильнее и сильнее менялось настроение, и меня это все больше смешило. Есть притча, послушай ее. У фермера была одна лошадь. Однажды эта лошадь убежала. В этот вечер соседи собрались у него, чтобы в связи с этим несчастьем выразить свое сожаление. «Может быть, — говорил фермер, — на следующий день лошадь вернулась и привела с собой 6 диких лошадей, и соседи говорили, что вот, мол, какое счастье, а фермер отвечал: «Может быть». На следующий день его сын попытался оседлать и объездить одну из диких лошадей, но упал и сломал ногу. Опять соседи выразили соболезнования по поводу этого горя, но фермер, как обычно, говорил: «Может быть». А на следующий день пришли рекрутеры собирать парней в армию, но из-за сломанной ноги сына фермера не взяли. Когда соседи пришли сказать, как хорошо, мол, все обернулось, фермер сказал: «Может быть». Затянулось молчание. Эмоциональное напряжение, испытываемое Мануэлем, чуть притихло. Его состояние вернулось к его привычному для него руслу. И вот теперь, в более спокойном состоянии, мы обсудим то, что ты хочешь мне предложить сделать. Ведь я не ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься. Денег ты не получишь. Это ясно, как белый день. А вот сделать так, что и босс их больше не увидит, можно. Для этого тебе, возможно, необходима какая-либо вещь, принадлежавшая ему, предположил Мануэль. Связующее звено, ты это имеешь в виду? — загадочно произнес я, придавая своему голосу таинственность. Внимательно посмотрев на Мануэля, я рассмеялся. «Но разве не нужно связующее звено с этим человеком? Оно ведь будет служить определенной точкой опоры для колдовства», — изумился Мануэль. «Нет, не нужно. Это не является важным фактором». «А что же является?» «Я не смогу тебе объяснить это известным мне языком. Слова бесполезны, когда тема касается этого вопроса. Безусловно, люди, стремящиеся к изучению магии, считают, что, изучив определенные инструкции, действия, можно достичь результата. И они ошибаются. Знание ритуальных заморочек не гарантирует 100% успех в магии. Для того, чтобы все чудеса ритуальной магии работали, в первую очередь необходимо иметь изначальный уровень развития сознания. Без определенного уровня развития ничто не будет работать, и не только в магии. Человек без развития, взявший, предположим, безумие Папиуса, я имею в виду книгу «Практическая магия», начинает извращаться. После всех проведенных мероприятий им по книге сидит наш голубчик, ждет чуда, а его нет. Почему? Потому что этот человек недоразвит, чтобы использовать это. Сила не будет говорить с ним. Второй и очень важный фактор – используемая им информация мертва. Вернемся к нашему недоразвитому магу. Предположим, что магия его сработала. Правда, через год. А разве это магия? Через год – это не магия. Уровень скорости проявления результата от проведенных магических действий в обычной реальности зависит от уровня развития сознания мага. Чем выше уровень, тем короче срок проходит после определенных магических действий, и тем молниеносней проявляется результат. Для профессионала вся магия сводится к управлению различными энергиями. Это ответ на твой вопрос. Приходи завтра и возьми номер телефона своего босса. Это и будет связующее звено с ним. Не удивляйся. Мы живем в современном мире. Зачем нам его волосы? Ответь мне.